«Жалко его отдавать», – подумал Игнат. «Но выбора у меня не было. Альтернативой было лишь героически уничтожить себя, пастыря и весь город в придачу, вызвав взрывную реакцию в артефакте. Да даже если бы у Кедрова появилась возможность выбраться с объектом, он бы все равно вынужден был отдать его государству позже. Зато хоть прибарахлился», – с удовлетворением подумал он. Насытив желудок, Хаосит прислушался к себе. Изменения в организме продолжали происходить. Пока вновь не накатила сонливость, мужчина решил идентифицировать добычу, выбитую со слуги пастыря. Вчера до нее руки не дошли. Все, что он успел сделать, поглотить дары и заморозить, не применяя, но и не отдавая на ужин прожорливому источнику хаоса. По мысленному приказу две светящиеся сферы появились в руке. Последовательно к ним была применена идентификация. Дар множественных конечностей. Телесный тип позволяет отрастить дополнительные конечности, способные менять свое строение и выступать в качестве проводника для энергетических воздействий. «Если бы мне было плевать на превращение в мутанта», – подумал Игнат, – «то я бы подумал над этой штукой». Он вспомнил щупальца, которые имела тварь. Похоже, они не имели естественное происхождение, а достались от дара. Каждая из новых конечностей могла атаковать навыками. Это, без шуток, было крайне сильным навыком. Сноходец продолжил изучать добычу. Дар дополненного восприятия. Телесный тип дает возможность отращивать дополнительные органы чувств на любых участках тела. Этот дар у Игната также интереса не вызвал. К сожалению, добыча с монстра была не такой полезной, как плата за объект 8, что неудивительно. Умный пастырь знал, что предложить. Хаосит достал из кармана еще кое-что. Это также было добычей с убитого монстра, но являлось физическим предметом. Из-за этого поглотить его нельзя. Выглядел артефакт как серая пластинка с одним острым концом. Клык каннибала дает возможность отнять и заполучить себе дар у существа своей расы. Внимание! Полученный дар регрессирует до первого уровня. Внимание! Перед применением следует подавить возможность жертвы к сопротивлению. Внимание! Расходуется при использовании. Вот эта штука! Воскликнул мужчина. Хоть что-то ценное я получил. Даже со всеми ограничениями этот расходник выглядел весьма полезным. За убийство представителей своей расы не давалось никакой добычи, кроме энергии. Это было скорее хорошо, чем плохо, но от возможности отнять у кого-то хороший дар сноходец не откажется. Наконец, он осмотрел все полученные ресурсы и расходники. Что будет делать с ними, подумает потом. Сейчас самое важное – переждать переход организма и пережить чертов краснодарский котел. Вновь накатила сонливость. С шипением поменяв бинты на сочащейся сукровицей руке, Игнат вернулся на кровать. Следующие несколько часов он провел в наполненном тревогой пограничном состоянии между сном и явью. Периоды полного забытья сменялись навеянными лихорадкой то ли снами, то ли галлюцинациями. В последних Кедров будто заново переживал все события. Перед глазами проносилась мешанина из воспоминаний детства, юности и взрослой жизни. Иногда он просыпался, проверял обстановку на безопасность, много пил и вновь отключался. Краснодарский котел, 3 сутки. Потери гражданского населения, 79351 человек. Потери ВСРФ и иных силовых ведомств, 1357 человек. Хаосит пришел в себя мгновенно, будто включенный невидимой рукой механизм. Открыв глаза, он рывком привстал с кровати. Прислушавшись к себе, мужчина ощутил, что перемены в ядре силы, источники хаоса, подошли к концу. Тут же он применил идентификацию на себя. Кедров Игнат Александрович, проводник хаоса. Уровень силы, легионер, 14 уровень. Дары и особенности. Источник хаоса 2, 1 уровень. Скрытый взор стяжателя 2, 1 уровень. Тело адепта стихии 2, 1 уровень. Дар улучшения нервной системы и мозга 2, 3 уровень. Дар ловкостно-атлетического улучшения 2, 3 уровень. Дар выносливости, 5 уровень. Дар убеждения, 1 уровень. Способности. Извлечение знания, идентификация, манипуляция с хаосом, трансформация в аспекты, холод, свет, кинетический, сокрытие, скрытый взор, ускорение сознания, временное усиление физических характеристик, статус, ментальное и физическое утомление, повреждение руки жестким типом энергии, слабость, ресурсы, печать объединения, печать продвижения и печать объединения 2, дар энергетического спутника, дар полного восприятия, дар множественных конечностей. Уровень с 10 подскочил аж на 4 позиции, но это не было удивительным. Чего только стоило одно повышение источника хаоса на новый ранг. Изменения с ним еще предстояло проверить. Взгляд прошелся дальше, отметив и другие трансформации, помимо ожидаемых. «Теперь у меня скрытый взор стяжателя», — тут же отметил Игнат. «Значит, примененная вчера сфера дополнения сработала? Если да, то теперь он сможет идентифицировать врагов незаметно для них. В последнее время эта проблема стала особенно острой. Также дар поднялся на второй ранг, значит, его возможности расширились. Перешедшие на следующий уровень тела адепта стихии давало сноходцу надежду, что он не убьется под давлением улучшенного источника. Возможности последнего Кедрову уже не терпелось проверить, чем он и решил заняться. Первым делом Хаосит наконец обратил внимание на окружение. В комнате снова было темно. Это значит, что Игнат в полубессознательном состоянии провел с самого утра и весь день. «Черт, время не узнать», — ругнулся он. Телефоны они сдали в Екатеринбурге, а другим источником информации он так и не обзавелся. Мужчина аккуратно выглянул в окно. Ничего нового он там не увидел. Активированный взор привычно погрузил все в серые тона с разноцветными энергетическими сигнатурами монстров. Увеличилась дальность и качество, тут же подметил изменения Хаосит. С каждым улучшением дара он мог получать все больше информации о типах энергии и работающих на ней навыках. В идеале Хаосит хотел быстро анализировать примененные кем-то навыки их и уметь тут же применить самостоятельно. Это было бы своего рода мгновенным похищением чужих способностей. Правда, до такого уровня ему еще расти и расти. Надо не только многократно улучшить взор стяжателя, но и обрести колоссальный опыт в анализе навыков и в работе с собственной силой. Вероятно, это займет не один год, а то и десятилетия. Убедившись, что вокруг относительно безопасно, Игнат зашторил окно обратно. Сев на пол в позу лотоса, он осторожно потянулся к источнику. Опыт с его улучшением уже был, так что делал все максимально осторожно. Хаос любил подкидывать сюрпризы. Не стала первостихия менять традиции в этот раз. Неожиданно для себя Игнат ощутил, что источник отзывается как-то тяжело. Раньше он выталкивал энергию, стоило только обратиться. Сейчас делать этого не спешил. Только ценой серьезных волевых усилий Кедров воплотил на ладони пучок энергии. Изменился и ее внешний вид, подметил он. Раньше стихия походила на трепещущее красно-синее пламя. Сейчас, на что-то куда более спокойное, похожее на каплю. Кажется, будто энергия перешла в иное агрегатное состояние. Кажется, я понял. Через несколько минут тщательного изучения взором подумал мужчина. Встав, он подошел к окну и слегка приоткрыл створку, выпустив наружу каплю энергии. Найдя взглядом подходящую цель, он направил пучок в здание с разбитыми окнами в нескольких сотнях метров. И управлять им сложнее, отметил Кедров, с помощью взора определяя траекторию полета. Придется привыкать. Наконец, почти невидимая искра попала на первый этаж здания. В следующий момент сноходец невооруженным взглядом увидел вспышку. Совсем крохотная часть энергии при контакте тут же рассеялась, охватив крупную территорию. Вскоре все, что попало в область ее действия, обратилось в дестабилизированную материю. Игнат наблюдал за происходящим с минуту. Наконец, до него донеслось эхо грохота. Прямо на глазах Хаосита здание качнулось, после чего, потеряв львиную долю опор, начало медленно складываться в себя. Концентрация энергии выросла многократно, сделав вслух вывод Кедров. Из-за этого и проблемы с управлением. Мне надо быть осторожным. С одной стороны, он теперь мог устроить настоящий апокалипсис на серьезной площади. С другой, особой нужды в таком и не было, по крайней мере, пока. А вот проблемы от работы с более концентрированной энергией имелись. Прорвемся, пожал плечами сноходец. Он уже хотел отойти от окна, как обнаружил еще одно новшество. Его глаза перестали светиться алым. Теперь при активации взора они лишь чуть меняли цвет. Орехового оттенка радужка приобретала алые тона. В привычной жизни это было почти незаметно. Отлично, Игнат был все больше доволен идеей потратить расходник от проводника на один из своих главных даров. Он решил не спешить с активностью. Несмотря на отдых, в статусе все еще было ментальное и физическое утомление. Да и опять слоняться по городу ночью желания не было. Кедров решил немного поспать, чтобы выступить уже в светлое время суток. Перед сном он еще раз пересмотрел добычу, после чего отдал источнику хаоса со слуги пастыря дары телесного типа. Дары множественных конечностей и дополненного восприятия интереса у сноходца не вызвали. В мутанта он превращаться не хотел. Наконец, закрыв самые важные дела, Он снова забылся в беспокойной дреме. Благо многократно усиленному организму хватило и этого. Когда за окном начало светать, Хаосит уже ощущал бодрость в теле и готовность действовать. Единственное, что беспокоило, это рука. Похоже, заживать она будет не так быстро, как хотелось бы, подумал он, осматривая конечность. За прошедшие с момента битвы сутки состояние раны изменилось незначительно. Для привыкшего к ускоренному заживлению повреждения Игната подобное оказалось неприятным сюрпризом. «Ладно, хоть затягивается», — отметил он, глядя на подсохшую рану. Полная потеря кожи на конечности должна была лишить его боеспособности, но организм, похоже, уже слишком отличался от человеческого. Кроме боли, Игнат не ощущал никаких затруднений. Матерясь от мучений, он обработал руку антисептиком и сменил перевязку. После этого позавтракал тем, что осталось. Пора было решать с дальнейшими планами и выходить. «Приключениями я сыт по горло», — решил после коротких размышлений Хаосит. «Постараюсь найти своих, а там посмотрим». С таким увечьем его в любом случае должны были признать небоеспособным. Под эти мысли он экипировался в успевшую высохнуть амуницию. Носить несвежую одежду для него стало неприятным опытом. Порывшись в запасах хозяев, он нашел чистое, хоть и не совсем подходящее по размеру нательное белье и носки. Наконец, сноходец вышел из приютившей его квартиры. Осторожно выглянув из подъезда, мужчина ощутил, как утренний морозец щиплет кожу. На улице было прохладно и пасмурно. Тварей мало, Игнат сразу отметил важный момент, да и те, что есть, слабые. Еще вчера он видел куда большее количество монстров. Сейчас их число сократилось примерно в 3 раза. Причем остались самые слабые и безмозглые. Возможно, пастырь достиг своих целей, предположил Хаосит, после чего вывел наиболее важных мутантов. Только куда? Ответ на последний вопрос его не особо интересовал. Мысленно прикинув направление улиц, он пошел в сторону южной части города. Хотелось выйти к своим. Покинув двор, Кедров отметил и другие изменения. На улице у магазинов копошились мелкие группки людей. То ли гражданские также заметили уменьшение поголовья мутантов, то ли отошли от шока и выбрались на улицы под давлением нужды. Сейчас Хаосит стал свидетелем того, как группки по 3-5 человек с оглядкой шерстили продуктовый магазин. Добавить к этому захламленную мусором и брошенными автомобилями улицу и выбитые окна домов, получался натуральный постапокалипсис. «Ладно, хоть друг друга не убивают», — удовлетворенно отметил мужчина, после паузы добавив, «пока что». В этот момент откуда-то издалека донеслись крики и рык монстра. Услышавшие это люди тут же попрятались. Кто-то достал огнестрел. К удивлению Игната, страха и паники никто не демонстрировал. «Быстро привыкли», — отметил он. «Это хорошо». Не став вмешиваться, сноходец серой тенью проскользнул по краю улицы. Направление взял примерно к тому самому торговому центру. За прошедшее время его уже должны были взять. По пути он еще множество раз видел вооруженные отряды людей. Кедров не ошибся, гражданские и правда осмелели. Вот только уж больно нехороший взгляд был у некоторых. Оставалось надеяться, что военные успеют до того, как начнется беспредел. По мере приближения к позициям военных мужчина отметил, что территория вновь опустела. Людей здесь также не было. Те, кто посмелее и поудачливее, уже перешли на контролируемые территории. Остальные были убиты монстрами, остатки которых стекались на звуки боя. Хаосит напряг взор и тут же увидел вдалеке первых военных. «Как бы аккуратнее», — подумал Игнат, — «чтобы меня не прибили». С центральных улиц слышался плотный огонь. Соваться туда не было никакого желания. Вместо этого он вошел в узкие переулки жилого квартала. Здесь работали группки по 5-10 человек, зачищающие дома и выводящие гражданских. Вскоре он заметил пост из 4 человек, стороживших узкой горловину выхода из жилых дворов. Те заняли позицию на лестнице в подвал и просто наблюдали за округой. Подойдя ближе, Игнат понял, что 2 сигнатуры знакомы. Это оказались 2 человека из бойцов отряда Александра. Один из них – вечно хмурый мужик по имени Стас, второй – раздражающий Леха. «Почему отряд разделили?» – удивился Кедров. «Неужели с Александром что-то случилось?» В любом случае выходить к знакомым было неплохо. Он уже скинул аспект сокрытия, а у наблюдателя имелся сканирующий навык. Поэтому его обнаружили. «Стой!» – крикнул один из незнакомых военных. «Кто идет?» «Свои!» – откликнулся Игнат. «Не стреляйте!» «Свои!» «А ну, покажись!» – услышал он в ответ. Оружия у сноходца все равно не было. Сняв армейский шлем, Он вышел вперед. Узнали его почти сразу. «Игнат!» — крикнул Леха. «Ты живой? Мы думали, тебя сожрали уже». Напряжение отпустило военных, хоть те и продолжали держать оружие готовым к бою. Хаосит медленно подошел ближе, давая себя разглядеть. Отряд также вышел из укрытия, оставив на посту одного человека. «Потрепало тебя», — усмехнулся Леха, глядя на его общий вид и руку. «По подвалам ховался, поди, шкерился, да, где хотел, там и совался», — не очень дружелюбно ответил Игнат. Гаденыш раздражал его своими подколками. «Ладно, если разглядели, сориентируйте меня, где наши, мне бы в медпункт». Он показал забинтованную руку, которая уже успела пропитаться алой сукровицей. «Да, тебе бы подлечиться», — сказал один из незнакомых солдат. «В сити-центре наши укрепились, там есть медики». «Хорошо, спасибо», — Кедров уже было повернулся, собираясь пойти. «Подожди», — окликнул его Леха. «С собой что-то есть? Артефакты какие или еще что-то паранормальное?» Хоть тот и старался говорить это спокойно, Хаосит уловил скрываемый в словах интерес. «Твое какое дело?» — ответил он. «Как это какое?» — усмехнулся Леха. «Нас здесь оставили на пост, мы проверяем всех. Если у тебя есть что, оно подлежит сдаче». Говоря это, он хлопнул по знакомым металлическим контейнерам, в которые военные собирали дары и другую добычу. «Вот козел», — подумал Игнат. Он бы с легкостью обвел этого идиота вокруг пальца, но не все было так просто. Глава 21. Разумеется, дозорных, включая Леху, Игнат проверил еще на подходе. Все так и не преодолели планки пятого уровня. В дарах тоже, на первый взгляд, ничего особенного. Уклон у двух был сделан на способности разведывательного типа. Возможно, именно поэтому их поставили в охрану. В отличие от них, Леха имел намного больше даров, но Игнат списал это на работу в спецотряде Расталанта. Один из неизвестных солдат обладал даром энергетического ощущения. Среди навыков у него имелся поиск добычи. Игнат особо не обратил внимания на столь безобидную способность. И только когда чертов Леха остановил его, снаходец осознал проблему. У него был клык каннибала, который оказался расходником большой ценности. Помимо этого, возможно, навык мог ощутить и замороженные дары. «Вот же сука!» — подумал Кедров и произнес вслух. «С какого перепугу ты собрался меня проверять? Я исполняю приказы», словно почуявший добычу падальщик, Алексей лишь раззадорился. «Трофеи подлежат сдаче в государственную собственность. Это правило работает для всех, или ты у нас какой-то особенный?» «Я не военный», — ответил Хаосит, «и не подписывал никаких соглашений по этому поводу. Но ты на территории, подотчетной вооруженным силам», — встрял тот самый мужчина с поиском добычи. «Сунулся сюда, значит, подчиняйся». «Валик», — обратился к нему Леха, — «давай-ка, отсканируй нашего героя, а то че-то уж больно упирается». «Вот же сука», — подумал Игнат, быстро оценивая ситуацию. Он уже применил аспект сокрытия. Проблема в том, что Хаосит не знал природы сканирующего навыка, чтобы понять, как от него защищаться. Миг, и он ощутил, как через него прошла волна чужой энергии. Благо, аспект сокрытия сдержал ее. К сожалению, это не помогло. «Че-то не пойму нихера», — поморщился Валик. «Конкретно ничего не почувствовал, но фон какой-то есть». «Ну, Игнатушка», — усмехнулся Леха, — «все же придется тебя осмотреть, а то вдруг ты опасность для гражданских несешь». Кедров же торопливо рассуждал над ситуацией. «С чего такое служебное рвение? Могли ли они желать забрать добычу себе? Очень даже возможно. Хоть контейнеры и закрываются на замок с пломбой, потом легко сказать, мол, повредил или вовсе потерял парочку. Если это правда, тогда неудивительно, что прицепились к нему. Один, без оружия, уставший и раненый, снаходец выглядел идеальной жертвой. И все же это странно», — подумал Кедров. «На что он рассчитывает потом? Хотя и здесь были варианты. Возможно, думает, что крутой холод просто не поднимет шума из-за того, что его обчистили простые вояки. Да даже если и поднимет, Игнату клык каннибала точно не вернут. Слишком ценный артефакт мигом уйдет в гасимущество». Впрочем, с чего он искал только логичную причину. Настоящий гопник в душе, Алексей был просто рад ситуации, в которой можно прогнуть под себя человека, пришедшегося не по нраву, выставить за лоха, как это говорится. Последние мысли подтвердились. Типичный бык его молчание воспринял за слабость. «Давай манатки свои снимай», — произнес Леха, окончательно почувствовав себя хозяином положения. «Проверим и пиздуй дальше». Сказанные с ленивой наглецой слова накрыли разум. Хаосит, не привыкший к такому обращению, почувствовал, как разум накрывает багровое покрывало ярости. «Я тебя предупреждаю», — стараясь говорить спокойно, — ответил он. «Отвали от меня и дай пройти». Что-то в его словах, видимо, военных зацепило, но совсем не так, как надо было. Тройка чуть отошла и начала брать Кедрова в круг, и только почуявший кровь Алексей лишь раззадорился. «Ты, Игнаша, чё, привык, что там с тобой все, как со звездой, обращаются?» Зло хмыкнул он, и сюда поехал, чтобы еще больше хайпануть. «Да», не спеша растягивая слова, Алексей прямо-таки лучился самодовольством. Сноходец не понимал, когда и где парень успел накопить столько негатива к нему. Кедров еще не сталкивался с такой ситуацией, когда ненавидит ни за что, просто за сам факт существования. «И вот хвост тебе прищемили», — продолжал наслаждаться ситуацией гопник, — «и ты сразу рванул на утек, а ручку чё, прищемило? Может быть, происходящее и можно было как-то исправить, но Игнат уже не желал, ярость требовала выхода». «Хуй тебе», — ответил он, — «я отказываюсь». «И что ты сделаешь?» «Ао», — усмехнулся Алексей с видом, — «оно еще и разговаривает. Ну что ж, по законам военного времени. Сейчас я тебе покажу законы военного времени». Мысль Хаосита была переполнена ослепительной яростью. Сноходец даже не заметил, как обратился к источнику. Он не концентрировал энергию, не пропускал ее через себя и не совершал прочих обычных действий. Все случилось мгновенно. Вот Игнат стоит, окруженный тремя военными. В следующий момент водоворот хаоса с голодным завыванием прорывается, словно из ниоткуда, пожирая все вокруг. «Стой!» Он взял атаку под контроль, усмиряя первостихию. Красно-синее пламя исчезло так же быстро, как и появилось, будто в никуда. Миг, и Кедров стоит на изуродованном клочке земли. Единственное воспоминание об окружавших его людях – это четыре небольших горки какой-то непонятной субстанции. «А!» – вскрикнул от неожиданности оставшийся в укрытии военный. Больше он ничего сделать не успел, и вновь Игнат атаковал мгновенно. Сверкнула крупица первостихии, и весь подвал накрыло всполохом пламени. На этом бой, или, вернее, убийство, было закончено. Осознание произошедшего мгновенно остудило голову. Вслед за ним на автомате было задействовано ускорение разума. Мир вокруг погрузился в тишину, оставляя сноходца наедине со случившимся. Еще полгода назад подобный инцидент полностью парализовал бы его. Теперь же Хаосит волевым посылом загнал вопросы, как так случилось, и кто виноват, в дальний отдел разума. Сейчас надо было действовать, и быстро. Игнат укрыл себя аспектом сокрытия, превращаясь в туманную фигуру. Максимально напрягая взор, он осмотрелся, ища любого свидетеля, будь то человек, коптер или что-то еще. Благо приграничная зона непосредственных боевых действий начисто выгнала гражданских, да и многоэтажки стояли к месту происшествия торцом. Кедров перевел взгляд на место атаки хаоса и останки тел. Надо быстро и максимально незаметно убрать следы. Молнией проскочила в голове первая мысль. Сноходец не мог применить что-то привлекающее внимание. В итоге он додумался создать кинетический щит и разрыхлить место действия, перемешав землю, асфальт и бетон с остатками трансформированной хаосом материи. Вскоре территория вокруг выглядела так, будто здесь похозяйничал бульдозер. С подвалом Игнат сделал то же самое, после чего обвалил его. Никаких следов произошедшего, кажется, не осталось. «А теперь валить», — перешел к следующему шагу мужчина. Позицию Алексея и его архаровцев наверняка знали. Значит, прийти к торговому центру с этой стороны ни в коем случае нельзя. Форсировав физические характеристики, Кедров рванул в сторону, чтобы как можно скорее покинуть место происшествия. Признаться, Хаосит был сам удивлен тому хладнокровию, которое испытал. Никаких метаний и раскаяния. Он просто не хотел оказаться замеченным. В итоге мужчина решил найти квартиру, чтобы укрыться. В спокойствии всегда проще разобраться в ситуации. К этому времени почти весь пригород и центральные дороги уже или были под контролем, или просматривались. Игнату пришлось отойти вглубь жилого района. Дома здесь в основном заняты напуганными людьми. Игнат разместился в офисе, где убил засевшего монстра. Уже чуть успокоившись, он подогрел консервы из сухпайка, рассуждая над случившимся. Главным образом они касались двух тем: причины столь резкой вспышки ярости и, как он, черт возьми, так резко нанес атаку. Мог ли это быть симптом психоза? Сноходец задал себе самый беспокойный вопрос. Эта опасность напрягала его больше всего. Он тщательно изучил себя взором, но никаких признаков не нашел. Впрочем, это ни о чем не говорит. Приступы психоза могли прийти лишь на мгновение, как, например, После разговора с тем ублюдком, земля тебе металлом, Алеша, произнес вслух Игнат, вот не жилось спокойно, зачем полез, он знал такой сорт людей, которые могут не взлюбить ни за что, в сочетании с жестким типом личности и задиристым нравом это привело к плохим последствиям. Хаосит отдохнул до обеда, но из дремы его вывели звуки стрельбы. Осмотревшись, он отметил приближение пары групп к зачистке. Кедров не думал, что до него дойдут так быстро. Похоже, военные отметили резкое снижение количества монстров, отчего их продвижение ускорилось. Внезапно в голову пришла идея. Он достаточно отдалился от места убийства дозорных. Если его, раненого и немощного, найдут здесь, то так будет даже лучше. Подробный план быстро возник в голове. Надо только проверить, чтобы у них не было навыков обыска, подумал Игнат. Второй раз в одну ситуацию он попасть не хотел. Пришлось еще просидеть около часа, пока один из отрядов подойдет достаточно близко. Наконец, дождавшись, он заранее помахал из окна найденной белой скатертью, чтобы не напугать резким криком. Получить пулю не хотелось. «Эй!» – закричал Игнат. «Помогите! Свои!» В этот момент он остро испытал чувство дежавю. «Надеюсь, их убивать не придется», – отметил мужчина, сам не понимая, подумал он об этом то ли в шутку, то ли нет. «Стой на месте! Не двигайся!» Тут же насторожились люди. «Стою, стою!» крикнул сноходец, нам тоже помогите, и нам, до этого тихий район медленно оживал, так-то лучше, сказал Кедров, у-у-у, бля, протянул доктор, когда снял с руки Игната бинты, нехило тебя, друг, обкарнало, стоящий рядом майор, который очень интересовался историей сноходца, побледнел, зрелище и правда было еще то, вид сочащихся кровью мышц мог вызвать желание опустошить желудок у неподготовленного человека, ты это где так, врач, возможно, подумал, что пациент в шоковом состоянии, и разговором пытался отвлечь от травмы. Что случилось? Я отбился от своих на штурме перекрестка перед сити-центром. Хаосит послушно начал рассказывать заранее заготовленную легенду. К сити-центру его привели час назад. За прошедшее время дорогу к нему уже расчистили, а сам торговый центр превратили в опорный пункт. Вертолеты подлетали каждый час, привозя подкрепление и забирая раненых. К тому же по расчищенным дорогам уже двигалась легкая бронетехника. Игната с гражданскими сначала завели в некий огражденный отстойник. Уже оттуда их пропускали через медиков. Только после проверки пропускали на территорию бывшего торгового центра. Артефакты не требовали, что доказывало о частной инициативе Лехи. Здесь к нему и прицепился чертов майор, сразу выделивший Игната по военной экипировке. Толстый, с маленькими пронзительными глазками, он вызывал раздражение. «Особист, что ли?» – задался вопросом сноходец. «И что от меня ему надо?» «А, так это холод из Ёбурских», – наконец пришел в себя во время рассказа майор. «Кстати, а с нашей группой как?» – тут же поинтересовался Кедров. «Я специально отвлек монстров, чтобы они ушли. Из-за этого нас и разбросало». «Наслышаны, наслышаны», – кивнул офицер. «Вашего лысого зацепило». Лечится. Остальных расформировали в постовые дозоры. Им там ничего не грозит. Хорошая информированность еще раз убедила сноходца в его догадке по поводу майора. «Рад, что все в порядке», – кивнул Хаосит. «А меня куда сейчас? Рана дрянная», – произнес доктор. «Потеря кожного покрова на руке. Я бы порекомендовал его в ожоговый центр. Там работают с такими повреждениями. Жить будет», – вклинился майор. «Так что эвакуация второй очередью. Все нормально», – кивнул Игнат. «Я готов ждать, если надо». «Хорошо», — согласился врач. «Спальное место мы тебе сейчас устроим. Отдыхай. Зато у нас будет время побеседовать», — сказал военный. «Хотелось бы узнать о происходящем в городе». Хаосит особо не беспокоился по поводу его чрезмерного любопытства. Он сразу зашел с козырей, преподнося в первую очередь свои положительные поступки, такие, как защита гражданских. Благо о последнем имелись доказательства. Что касается его не самых хороших действий, никто об этом не знал, и узнать не должен, подумал Кедров, болезненно морщась, пока врач обрабатывал рану. Теперь главное, свалить из чертового Краснодара. О, вы, женский голос пробегавший мимо медсестры привлек их внимание. Обернувшись, Игнат не сразу узнал ту самую блондинку, которую вместе с еще двумя пленницами спас от психопата. Сейчас девушка носила медицинский халат. «Похоже, осталось помогать здесь», – подумал сноходец. «А она и правда молодец. Он еще тогда понял, что та не из робкого десятка. А боже, что с вами случилось?» Блондинка охнула, увидев его руку. «Вы сильно ранены, Юль, ну что ты?» – успокоительно сказал врач. В общении с медсестрой его тон сразу потеплел. «Все с ним будет нормально. Вы знакомы? Так это он спас нас от того урода!» – воскликнула Юля. И потом еще отвлек монстров на себя. «Ну, это ведь наш холод!» – криво, с явным сарказмом усмехнулся майор. «Кто, если не он? А вы чего смеетесь?» – тут же обратила на него гнев девушка. «Пойдите туда и попробуйте повоевать!» Она показала в сторону центра города. «У меня другие обязанности», тут же пошел на попятную офицер, чем совершил серьезную ошибку. «Вот и не тритесь здесь», прорычала блондинка. «Он ранен, не видите? Зачем вы вообще мешаетесь здесь?» «Ладно», майор неловко огляделся, наткнувшись на недоброжелательные взгляды. «Думаю, вопросы могут подождать немного. Сначала ты работаешь на репутацию», мысленно усмехнулся Игнат, «а потом репутация работает на тебя. Я найду вас позже», кивнул ему так и оставшийся неизвестным особист и весьма шустро для своей комплектации исчез. В это время с перевязкой уже закончили. Удивленный врач отметил, что Игнат довольно легко переносит столь серьезную рану. Отметив его нормальное самочувствие, он отдал Хаосита под ответственность Юли. «Пойдемте», кивнула девушка. «Вас отвезти полежать?» «Нет», отказался сноходец. «Давайте лучше на свежий воздух. И, если можно, на ты». «Хорошо, угу», улыбнулась Юля. Игнат даже с высоты своего не самого великого опыта видел, что девушка ему симпатизирует. «Хорошо быть героем», подумал он. Они покинули первый этаж торгового центра, отданный под полевой лагерь. «Я, когда устаю, вот здесь сижу», показала девушка рукой на пустующую лавку, где они и расселись. Сказать, что здесь было уютно и спокойно, нельзя даже с натяжкой. Совсем рядом по дороге постоянно ездили армейские «Уралы» и прочая техника. Недалеко оборудовали взлетную площадку для вертолета. И это не считая уже привычных звуков стрельбы в отдалении. Игнат вновь поймал себя на мысли, что иная, мирная реальность будто канула в прошлое. Осталось только это, безумно апокалиптическое. «Ой, а будешь чаю?» Вдруг вскинулась Юля. «И есть, наверное, хочешь?» «Не отказался бы», кивнул сноходец, получающий искреннее удовольствие от заботы красивой девушки. «Я быстро», медсестра встала и побежала куда-то к торговому центру. Хаосит лишь проводил ее взглядом. Наконец-то можно было хоть немного расслабиться. Следующие двое суток он так и провел в лагере при торговом центре, ожидая своей очереди на эвакуацию. С последней Игнат не спешил. Может быть, это звучало странно, но он отдыхал от безумных приключений, наслаждаясь вниманием Юли. Девушка и правда прониклась к нему светлыми чувствами. Глядя на нее, Кедров впервые в жизни подумал, что видит ее матерью своих детей. Он был уверен, что предложи рвануть с ним в Екатеринбург, та без оглядки бы согласилась. А что дальше? Совместная жизнь, дети, внуки, старость вместе. Все то, что формирует счастливую жизнь. Вот только эта роскошь доступна лишь для обычных людей, лишь в особое, благодатное время. Время, которое подходило к концу, и уж тем более не подходит для существа, вставшего на путь силы, недоступное для Игната. Скрипя сердце, он попрощался с девушкой, когда подошла его очередь на эвакуацию. Обнимаясь с ней в последний момент, Кедров сам ощутил, как чуждо звучат его слова «а будем поддерживать общение». Разумом он уже пресек ненужные эмоции. Судьба будто смилостивилась к измученному сноходцу. Даже суета от пропавшего дозора с уродом Лехой миновала. Это была настоящая война, где солдаты погибали каждый день. Кому какое дело до еще четверых. Однако это не значило, что в будущем возникнут проблемы. «Интересно, как там Бомбик?» – негромко произнес Игнат, сидя в тентованном Урале. «Соскучился хоть?» Позади отдалялся проклятый краснодарский котел. Впереди таилась неизвестность. Глава 22. Казалось, что в краснодарском котле прошла вечность, однако на самом деле минуло лишь несколько суток. Игнат, выпавший из привычной жизни, с большим интересом заглянул в сводку новостей при первой же возможности. Что на земле могло произойти за столь малый срок? Сноходец никогда бы не подумал, что настолько много. Пока он бегал по улицам постапокалиптического города, мир изменился навсегда. Происшествия случились настолько плотно, что ситуация с Краснодаром даже не вошла в первую полосу мировых новостей. Человеческая цивилизация погружалась в хаос, и происходило это повсеместно. США стягивали войска к горам на севере страны и уже кого-то там упорно бомбили. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуировали. Что там реально происходит и кто же враг, оставалось неизвестным. Власти страны информацию не разглашали. Похоже, наткнулись на кого-то серьезного, подумал Игнат, пролистывая ленту новостей. Европа погрязла в панике. Тут и там из ниоткуда появлялись разные монстры и устраивали настоящий террор. Инциденты не имели никакой системы и происходили повсюду. Твари также были разными, совпадая лишь в одном – агрессии ко всему живому, включая других мутантов. Существа из разных аномалий не являются союзниками, что логично, предположил Кедров. Как я понимаю, это жители абсолютно разных миров. О дальнейших процессах, из-за которых монстры оказались в аномалиях, и почему Хаос закинул их на землю, мужчина не знал. Он только помнил, что это как-то соотносится с войнами. Да в этой информации не было особой нужды. Зачем, если все равно на глобальные процессы снаходец влиять не мог, да и желания такого не испытывал. Так, а что в Австралии? Глаз Игната зацепился за следующий блок новостей. Материк превратился в настоящий затерянный мир, утонув в аномально разросшейся растительности. Все бы ничего, но вслед за ней странности происходили и с фауной. Гигантские насекомые и змеи неизвестных видов, от яда которых человек погибал за секунды, стали настоящим бичом для населения. Мутировали и другие звери, быстро увеличившиеся в размерах. Появлялись животные новых видов, которые также вносили свою лепту в происходящее безумие. Очень похоже на равномерное воздействие какой-то энергии жизни, предположил Хаосит. Источником может быть артефакт или аномалия. Черт его знает. Выводы делал скорее навскидку. Предполагать что-то конкретное не хватало опыта и информации. Он продолжил листать ленту. Безумие, хоть и в разной концентрации, творилось везде. Что интересно, началось это почти одновременно, если, конечно, не считать одиночных случаев вроде уральского инцидента. Будто наступление Хаоса перешло в следующую фазу, отметил Кедров. Подтверждением этой идеи стала новость о том, что люди перестали проваливаться в кошмар. Эта информация стала полнейшей неожиданностью. Он так привык управлять процессом погружения в мир сна, что попросту ее не заметил. Впрочем, человечество обрело другой источник сверхсил. Монстры, повсеместно сеющие беспорядки, давали после смерти дары не хуже твари кошмара. Мирная жизнь резко закончилась. Теперь наличие способностей стало не блажью или причудой фриков, а насущной необходимостью для защиты себя и близких, хорошим подспорьем к обычному оружию. Началось повальное обретение даров. Если фаза кошмара приоткрыла дверь в неизведанное, то происходящее сейчас дало хорошего пинка, вталкивая человека в новую эпоху. Людям будто дали понять, либо они приспосабливаются и усилятся, либо становятся прахом истории. Может, это и есть функция аномалий, предположил снаходец. Новая фаза по подготовке населения. Как ни странно, не бывает худа без добра. Происходящее полностью остановило военные конфликты между государствами. Более того, в новостях только и говорили о взаимных договоренностях, военном сотрудничестве и крепкой дружбе. Человечество получило одно из самых главных слагаемых для крепкой и сильной цивилизации – внешнего врага. Ну, хоть где-то хорошо, с кислой улыбкой подумал Хаосит, переходя на информационную повестку родной страны. Здесь на первом плане, разумеется, был пресловутый Краснодарский котел. Тут же рядом шли внешнеполитические новости, подтверждавшие мысли Игната. С Западом и США снова началась крепкая дружба, и уже говорили о скором снятии санкций и обмене помощью. Правда, на этом хорошее заканчивалось. По всей стране объявили чрезвычайное положение, грозящее скоро перейти в военное. К этому прилагался комендантский час и прочие прелести. Поговаривали о всеобщей мобилизации, но в этом мужчина сомневался. Эффективнее была бы, наверное, организация гражданской обороны. Удивительно, но военкоматы так оказались заполненными добровольцами. В мутное время пребывания в армии виделось людям залогом безопасности. Чё, тоже охереваешь? Усмехнулся голос со стороны. Пиздец, чё творится? Да, Игнат оторвался от планшета и окинул взглядом говорившего, мужчина лет 40, в гражданской одежде явно с чужого плеча. Левая часть его лица была перевязана бинтами. Максим, представился незнакомец, протягивая ладонь, но сбился. А тоже отвоевался? Да, он показал на руку Кедрова, плотно замотанную повязкой. Игнат, кивнул в ответ Хаосит. Да, с Краснодарского котла. У-у-у, теперь уже куда уважительнее посмотрел на него новый знакомый. Говорят, там вообще манда, что творилось. И рассказывать неохота, отмахнулся снаходец. Сам-то откуда? Из Сочи я, развел руками Максим. «Чё-то ты не похож на отдыхающего», — усмехнулся Кедров. «Ага, отдыхали мы там», — ответил собеседник. «Какая-то дрянь полезла из моря. Пока паника, пока что, вот я и получил. А сейчас что там?» — с интересом спросил Хаосит. «Так флот пришел», — с гордостью ответил военный. «Глубинными бомбами их отработали, и все. В Сочи, тишь да благодать. Аномалии серьезно различаются», — мысленно сделал вывод Игнат. «Но разумные существа оттуда выходят редко, чаще монстры. А я вот», — мужчина показал на лицо, — «кипятком обдала тварь, поехал домой. Это еще фигня». «Легко отделался», — отметил сноходец. На почве общей ситуации они быстро нашли язык. Максим оказался офицером морфлота, имеющим за пазухой просто неимоверное количество историй. Общаясь с ним, Игнат не заметил, как прошел весь полет. Их спецрейс был организован специально для военных и других жертв происходящих катаклизмов. «О, ну вот и все», — с заметным облегчением заметил собеседник, когда объявили о посадке. «Быстро пролетело, и хорошо, а то боюсь я это летать». Игнат, а за ним и Максим, выглянули в иллюминатор самолета. «Бля, а я и забыл, что у нас зима», — новый знакомый прямо-таки озвучил мысли сноходца. И правда, за окном простирался привычный серо-белый пейзаж. «О, смотри», — показал мужчина на что-то в стороне от взлетно-посадочной полосы. «Панцири стоят». «Панцири?» — переспросил Кедров, приглядываясь к силуэтам бронетехники. «А-а, ПВО, ага», — кивнул Максим. Наконец, самолет сел. Распрощавшись с временным знакомым, Хаосит покинул салон. Он заметил, как мужчина кутается в легкую ветровку, но сам особого дискомфорта не заметил. Хотя, судя по изморози, холод стоял порядочный. «Еще одна плюшка от улучшенного тела», — предположил Игнат. Под ленивые размышления он зашел в Кольцово. До этого, читая новости о глобальных переменах, сноходец все равно воспринимал их как что-то отдаленное. Но уже в здании аэропорта он увидел воплощение этих изменений в реальную жизнь. Никаких людей в гражданской одежде с чемоданами ручной клади и привычной суеты. Весь зал ожидания был заполнен военными. Сидя на котомках, они спокойно ожидали своих рейсов. «А чего ты ожидал?» – подумал удивленный Хаосит. «Туристов в гавайках?» Сейчас до него дошло, что никакого туризма в этом новом, мрачном мире и быть не может. Если кто и стали самыми заядлыми путешественниками, так это военные, которых отправляют везде, где появляются новые очаги агрессии чужих. «Как же все изменилось», — подумал Кедров со сложными чувствами, и это всего за несколько дней. Он все больше отклонялся от мысли, что подобная резкая волна монстров произошла не случайно. Больше становилась правдоподобная идея о переходе на новый уровень неких глобальных процессов. «А что будет дальше?» «Игнат», — послышался женский голос, который поддержал знакомый собачий лай. «Тяв, тяв», — с надписью «Росталант» на листочке в руке со стороны входа шла Маргарита. За ней поспевала котя с бомбиком на руках. Пес лаял, уже приметив хозяина. Подойдя, женщина дежурно расцеловала сноходца. Котя же приобняла одной рукой, продолжая в другой удерживать черного мопса. «Вернулся наконец-то!» — воскликнула кураторша. Осмотрев его, она тут же перешла на поучительно-начальственный тон. «А я говорила, зачем полетел? Ну, и что в итоге?» Она показала на раненую руку мужчины. «Зато он людей защищал». Не согласилась с ней котя. «Наш Игнат — настоящий герой, а не телевизионный клоун». Горячность, с которой она девушка произнесла, выдала искренность. «Да уж, герой», — хмыкнул про себя Хаосит. «Натворил дел, конечно». Кедров отдал важный артефакт монстру из другого мира с неясными целями. Зато именно после этого самые сильные мутанты вместе с пастырем покинули город. Зачистка Краснодара ускорилась, снижая количество жертв среди гражданских. Что получилось в итоге? Злодеем он, конечно, не стал, но и герой из него был неоднозначный. Наверное, именно такую неприглядную и двоякую правду хранят в себе истории о настоящих героях. «Ладно, пойдем давай», — махнула рукой Маргарита. «Сначала тебя в больницу на осмотр, а потом за дело». «В смысле, за дело?» — не поверил Игнат. «Я же ранен, да и в мире черт те что творится. Какая работа?» «Твоя обычная работа», — пожала плечами кураторша. «Я уже подготовила почву». «Будешь прославлять Росталант», — усмехнулась котя. «Теперь и новый повод есть». «Эх», — делано грустно вздохнул мужчина. Как ни странно, на самом деле он был доволен. Хаосит больше не хотел бегать по постапокалиптическому городу. Не хотел видеть, как мутанты рвут на части беззащитных. Теперь у него было одно желание — просыпаться в тишине своего номера и думать лишь о том, чтобы поесть на завтрак. Хотя бы какое-то время, мысленно вздохнул сноходец. И тем не менее Игнат почему-то твердо был уверен, в мирную действительность он попал совсем ненадолго. «Поехали», — кивнул Хаосит. «Если надо работать, буду». «Вот это настрой», — усмехнулась Маргарита. «Мне нравится, как ты меняешься». В больнице ужаснулись, увидев руку Кедрова. По объяснениям врачей, потеря кожного покрова хоть и лишь на одной конечности, это тяжелая травма. Безоблачное состояние пациента для них осталось загадкой. Обычно такие раны для ускорения выздоровления лечили трансплантацией кожи, однако и здесь Хаосит удивлял. Его раны демонстрировали аномально быстрое заживление. Конечно же, этот уникальный случай захотели изучить, но Игнат отказался от того, чтобы лечь в больницу. Огорченные врачи заявили, что в случае нарушения предписанного режима они ответственности не несут. В итоге сошлись на ежедневных явках для осмотра и перевязки. Из больницы поехали уже домой, в Ростоланд. По пути сноходец с жадностью наблюдал за живым, мирным городом. Конечно, и здесь имелись свои следы новых времен. Если армейские патрули были уже привычным делом, то пустые полки в торговых центрах стали признаком грядущего кризиса. Подумав, Игнат осознал, что электричество, водопровод и интернет в будущем вполне могут оказаться недоступной роскошью. Наконец они подъехали к Ростоланту. Скопление людей в холле Кедров заметил еще на подходе, однако не придал этому особого значения. Все же многое изменилось. Но стоило только подняться, как по ушам ударил звук хлопушек, а в лицо полетели конфетти. «Поздравляем нашего героя с возвращением!» Голос Вениамина Петровича, усиленный динамиками, разлетелся по просторному помещению. «Ура! Поздравляем!» — подхватила идущая сзади Маргарита и Катя. «Ура!» — тут же под аплодисменты закричали окружающие люди. Почти весь холл был заполнен сотрудниками в форме Росталанта. А во, сноходец был даже ошарашен такой встречей. Он впервые оказался на празднике самого себя. Впрочем, глаза тут же выхватили объективы камер, и все сразу стало понятно. Росталант с подачи ушлой Маргарита использует его приезд как очередную пиар-акцию. И такой подход не вызывал негатива. В конце концов, именно за этим Игнат здесь и есть. «Могла бы предупредить», — негромко сказал он. «Я бы хоть подготовился». Говоря это тихо, мужчина натянул на лицо усталую улыбку бойца, вернувшегося в родные пенаты с фронта. «Раненого, но с победой. Так надо для аутентичности», — сквозь улыбку пропела кураторша. «Да и не маленький уже, разберешься». Меж тем мероприятие набирало оборот. Катя всучила ему бомбика, видимо, для трогательности образа. С ним на руках Хаосит и прошел вглубь холла, где его ждал улыбающийся Вениамин Петрович. Несмотря на все невзгоды, начал заливаться соловьем директор филиала. «Мы, сотрудники Росталанта, можем с гордостью сказать, что защищаем родину». И Игнат тому яркий пример. Подойдя, он дружески приобнял Кедрова и похлопал по плечу. Тут же замерцали фотовспышки. «Нашему герою предстоит реабилитация», продолжил руководитель. «Но мы поставим его на ноги, не волнуйтесь». «Игнат», влезла какая-то особо наглая журналистка. «Прокомментируйте, пожалуйста, происходящее в Краснодарском котле. Как там сейчас обстановка?» «Не так быстро», усмехнулся Вениамин Петрович. «Дайте ему прийти в себя с дороги. Пресс-конференция начнется через час». «Ага, Хаоситу даже не приходилось играть. Усталый вид сам лез на лицо. С корабля на бал, что называется». Улыбаясь на камеру и здороваясь с незнакомыми людьми, сноходец отметил, что в целом не так уж и напряжен. Более того, он понял, что публичные мероприятия уже начинают становиться обыденностью. Да и затягивать не стали, еще с четверть часа Игнат посвятил своим потрепанным видам. После этого все закончилось. Но ненадолго, впереди ждала пресловутая пресс-конференция. «Отлично», — удовлетворенно кивнул Вениамин Петрович, разглядывая Хаосита. «Я хорошо придумал. Твой замученный вид прям отлично зашел». Они наконец скрылись от толпы в лифте, и Игнат смог выдохнуть в облегчении. «А кто придумал? Кто?» Тут же гордо влезла Маргарита. «Кто не зря ест свой хлеб? Да молодец, молодец!» Усмехнулся директор, но тут же перешел к делам. «Сейчас у тебя есть полчаса, объяснишь ему быстренько этот, как там его, вайп, и на конференцию». «Конечно», усмехнулась довольная похвалой начальства кураторша. «Мы еще выжмем из нашего холода все соки». «Эй, я здесь вообще-то», устало отметил Кедров. «Может, хоть не при мне про эксплуатацию. Время сейчас такое», неожиданно стал серьезным руководитель. «Видел, что творится?» Вот так вот, ребята. Его слова сразу же сгустили атмосферу. В этот момент лифт наконец остановился, двери открылись. «Ладно, о чем это я?» – сказал Вениамин Петрович. «С конференцией решили. Игнат, потом зайдешь ко мне. Есть серьезный разговор». «Понял», – коротко ответил сноходец. «Вот и хорошо», – кивнул директор. Они с Маргаритой и Катей покинули лифт. С неожиданной для себя гаммой эмоций Кедров увидел фуд-корт, а впереди его ждал свой номер. На голову нахлынуло сразу много воспоминаний. «Эй, боец!» – отвлекла его Маргарита. «Чего расклеился? Давай быстрее, времени у нас в обрез». «Да, мэм», – лишь устало ответил сноходец. Он только вернулся, а его уже немедленно подхватил водоворот событий. Глава 23. Игнат снова был в родном Расталанте. Казалось бы, наконец-то все начнется по-старому. Посиделки на фуд-корте, рабочие заботы, прогулки с бомбиком и теневая, полная опасностей, жизнь в кошмаре. Все, к чему он привык. «В одну и ту же реку не войдешь дважды», с легкой грустью отметил Кедров. Да, он вернулся в Екатеринбург, но здесь все бесповоротно изменилось. С каждой минутой нахождения в этом городе он все больше убеждался, что жизнь, оставленная из-за поездки в Краснодар, уже не вернется в прежнее русло. Сейчас, разглядывая сидевших в зале журналистов, Хаосит вновь и вновь отмечал перемены. Броские выделяющиеся наряды сменились строгой одеждой. Женщины отказались от яркого привлекательного макияжа в пользу совсем незаметного. Но главные изменения – на лицах. Журналисты больше не смотрели вежливо отстраненно, с ноткой профессионального интереса. Из взглядов исчезли спокойствие и уверенность. На смену пришла тревога, волнение, а то и откровенный страх. За эту неделю все переменилось больше, чем за прошлые месяцы, отметил сноходец. И он был прав. Несмотря на довольно шокирующий приход кошмара, цивилизация новшества принимала медленно и со скрипом. Для обычного, рядового гражданина за последнее время в жизни ничего не поменялось. Потребовались бы еще годы и годы, чтобы появление даров кардинально трансформировало человечество. Но то, что началось за последнюю неделю, было ударом под дых, заставившим забыть обо всем. Потребности из пресловутой пирамиды Маслоу для цивилизованного человека обрушились до самого основания. Растаяло даже самое важное – безопасность в стенах родных городов. «Пока я отвлекал этих существ, они оттеснили меня от позиций войск», – продолжал рассказ на пресс-конференции Игнат. «Ну, а дальше ничего особенного. Я выживал, как мог, получил рану, но все же выбрался». Он показал на руку. «Пока что не боеспособен», закончил мужчина. «Но как только приду в себя, буду готов продолжить защищать родную страну». Рассказывал все согласно наставлениям Маргариты, создавая образ умелого, но скромного и преданного родине бойца. Посыпались уточняющие вопросы. Кедров видел, что людям действительно интересно. Ситуация и всеобщий страх после рассказа будто сблизили присутствующих, задавая более теплую атмосферу. «Скажите, а есть ли какой-то шанс у обычного, неподготовленного человека выжить в подобных условиях?» — прозвучал несмелый голосок из зала. «И что вообще делать?» Хаосит перевел взгляд на задавшую вопрос. Совсем молодая, почти студентка, она смотрела с таким беспокойством, будто уже сама собиралась выживать среди монстров. «Шанс есть всегда», — сноходец постарался улыбнуться. «Я понимаю, что это звучит заезженно, но, пока человек не опускает руки и борется, он имеет возможность выбраться даже из самой тяжелой ситуации». Кедров хотел даже посоветовать обретать дары и тренировать способности, но вовремя прикусил язык. Эта тема была табуирована по приказу сверху. Правительство все еще крайне отрицательно относилось к опасной силе в руках простых гражданских. «А расскажите о своих дальнейших планах», — обратился мужчина средних лет. «Чем вы будете заниматься после реабилитации?» «Конечно же, продолжать работу», — пожал плечами Хаосит. «Хочу остаться в родных краях, где буду защищать земляков». Игнат не лгал. Он и правда не желал пока что покидать Екатеринбург, но еще не знал, что кардинально ошибается в своих предположениях. Журналистов на конференции было не очень много, да и те в основном были совсем молодыми корреспондентами. Все же не то время, чтобы событие вроде возвращения Игната было резонансным. Мероприятие прошло скорее в формате беседы, нежели официального выступления, что очень хорошо. Мужчина и так был уставшим после полета, езды по городу, и все это с больной рукой. «Ну, как тебе?» — спросил Хаосит, выходя из зала. «Пойдет», — кивнула Маргарита. «В дело втягиваешься. И зачем только лез в свой Краснодар, чертов? Не понимаешь ты романтики героизма», — отмахнулся сноходец. «В этом и странность». В голосе кураторши явственно проскользнул скепсис. «Не тот ты тип человека, чтоб геройствовать. А какой я тогда?» С искренним любопытством задал вопрос Игнат. «Мутный тип», — как само собой разумеющееся ответила женщина. «И что ты там делаешь в своих приключениях, я не знаю и знать не хочу. Однако», — отметил Кедров, а вслух перевел тему. «Чё, я уже свободен на сегодня, а директора забыл?» — напомнила Маргарита. «Ну пообедать-то хоть могу», — с ненаигранным возмущением ответил Кедров. «Пойдем, страдалец». К этому времени вся толкотня уже рассосалась. Мероприятие по встрече холода давно закончилось. Вдвоем с Маргаритой они покинули этаж с конференц-залом и вскоре были на фуд-корте. Время послеобеденное, так что помещение почти пустовало. Игнат подошел к знакомым витринам со снедью. Изменения пришли даже сюда. Исчезли чизкейки, тирамису и прочие десерты. Ассортимент блюд сократился и стал куда более простым. «Смотрю, вас тут на заводскую диету перевели», — хохотнул Хаосит. «Рожки и каша, пища наша». «Да не говори», — кураторша шутливый тон не поддержала. «Логистика по одному месту пошла. Говорят, в худшем случае все может и до голода дойти». Глядя на ее серьезность, Игнат мысленно чертыхнулся. Похоже, этот день для него перешел все лимиты по нехорошим сюрпризам.